В этот раз мы пошли туда вдвоем с отцом. Вдоль дороги стояли самые обычные фонарные столбы, на которых через один были наклеены эмблемы то луны, то солнца с человеческими чертами лица, так прочно отложившимися в моей памяти. Как сейчас вижу все это перед собой. В тот день, когда мы шли вдоль дороги мимо водонапорной башни, через холм со стеной и деревьями, я заметил, что с луной и солнцем что-то не так. Солнце улыбалось мило и добродушно, а луна была безумной и злой. Она затеяла что-то недоброе. Я испугался, и пока мы молча шли по дороге, я не спускал глаз с этих столбов. Луна, солнце, луна, солнце. Если на последнем столбе окажется солнце, значит, мир хороший и добрый, и ничего плохого в нем случиться не может. И там действительно было солнце, но ничего не изменилось. Тягостное настроение продолжалось. Мы шли через парк в сторону кафе, где, как обычно, уселись за столик. По-моему, все это время мы хранили молчание. Я представлял себе, что отцовы глаза, словно покрыты какой-то скорлупой, с ним такое часто бывало. Мне было 6 лет, что я мог знать о добре и зле? И все-таки кое-что мне было известно, потому что вдруг мир показался мне невероятно злым, словно та безумная луна все-таки победила. Меня переполнил безграничный ужас, я готов был взорваться. Я закричал, даже не заплакал, а именно закричал, как одержимый. Такое поведение было совершенно недопустимым. Отец тотчас встал из-за стола, и когда я, наконец, перестал кричать, то сначала не увидел его. Потом я заметил отца, он стоял вдалеке под деревом и курил. В мою сторону он не смотрел. Я оставил свой сок и пошел к нему. Я, конечно же, понимал, что должен попросить у него прощения, но у меня язык не поворачивался. Мне кажется, всю дорогу домой я плелся, отставая от него на несколько шагов. Вечером я узнал, что Неро вовсе не у тети Виолет. Его задавил пьяный водитель, когда отец гулял с ним рано утром. Бедный Неро, бедный отец. Он был так потрясен случившимся, что не мог говорить. Самого себя мне тоже было немного жаль. Я очень горевал, и, кроме того, меня посещали странные мысли. Сейчас мне кажется, что я думал, но возможно ли, что у ребенка были такие мысли, будто Неро погиб, поскольку я любил его больше, чем людей. Прежде всего, я должен был попросить прощения у отца за свое ужасное поведение в парке. Если бы я только мог... Эта невысказанная мольба о прощении сидела во мне, изнутри разлагала мою нечистую совесть, а отец больше никогда не вспоминал об этом происшествии. Мы переехали в Стокгольм, где он получил новое место. По какой-то непонятной причине с прежней работы его уволили, и другую собаку так и не завели. Глава 55. Кофе закончился. Скоро закончится обезболивающие таблетки, и тогда мне придется выйти на улицу. Ну что я могу сказать об оставшихся 2 неделях, проведенных в доме у матери? Наверное, при всем моем уважении к самопожертвованиям с ее стороны, я выдержал просто чудом. Я взял за привычку подолгу гулять, читать, сидя на скамье в центре Веллингбю или в кафе, если погода была неважной. Часто я выходил погулять с Друсилой, но обычно мы с ней не ладили. По ее глазам я видел, что она не любит меня.